Оверлорд. Право на жизнь. Том 1. Глава 1. Мной было прочитано. Актуальные части Ранобэ. Просмотрено аниме. Изучено даже вебновелла. Также перелопачен чат Маруимы. Поэтому я смею утверждать, что если вам кажется, что где-то я ошибся с лором, вам вероятно кажется. Очень сильно кажется. В целом можете промотать это все, если вы хотите просто кайфануть и почитать фанфик в любимом вами сеттинге. Все написанное дальше предназначено для душнил, которые пытаются со мной спорить, просмотрев только полтора тома ранобэ и два сезона аниме. В связи с приличным количеством однотипных комментариев, поясняю за некоторые моменты тут. 0. Начну с базы. Лор знать не нужно. Фанфик пишется с учетом того, что большинство читателей не обязуются знать лор и в лучшем случае пару раз мельком глянули аниме, чтобы отдохнуть и не особо думать. Таких читателей большинство, поэтому вход в фэндом мягкий, постепенный, без выкидывания на головы персонажей, которых в самом аниме даже не было еще. А тем, кто сходу хочет увидеть воплощение Армагеддона Ульберта, придется подождать. Если вас не устраивает один из пунктов, то настоятельно рекомендую не продолжать чтение. На Автортуди каждые две недели публикуется свыше двух новых книг. Одна из них вам точно понравится. 1. Кратко. ГГ попал в новый мир с нулевым персонажем. Вы считаете, что он чисто технически не сможет качнуться до сотки? Нет, сможет. И без роялей. Развернуто. Потому что, во-первых, у него своя уникальная система, во-вторых, в новом мире существуют монстры выше 100. Да, для изрядной части комментаторов это шок, но в новом мире, это там, где основные действия происходят, есть те, кто не только разум Шалтир, второй по силе НИП Назарика, если брать тех, кого показали в аниме, захватил, но и те, кто дали прикурить прошлым игрокам, множественное число. В общем, я к тому, что для получения заветной соточки не нужно вырезать мир, и есть куча тех, за кого можно лутануть кучу экспы. А те, кто так не считает, у вас выбор либо продолжить чтение и увидеть один из тысяч вариантов без роялей, либо искать другую книгу. УБ 12.04.2024. В связи с продолжением душнилова экспертов по теме выше 100 уровня никого нет, я смотрел аниме, там такого не было. Все и швали, моим критикам, моим завистникам. Вы думаете, что с человеком, который вот до такой степени точно исследует тему, можно спорить? Вы думаете, что я вас не переиграю, что я вас не уничтожу? Я вас уничтожу. Поэтому все, бредик не пишем. 2. Кратко. Я догадывался, что об этом стоило сразу как-то в лоб написать, но по всей видимости закрепленного коммента не хватило. Говорю еще раз. ГГ не попаданец в Назарик, не в тело Мамонги. Это не очередной веселый гаремник, где автор будет утолять свои комплексы, а затем бросит книгу на полпути. Развернуто. В центре внимания сюжет. Если хотите фан-сервис и потрохушки с Альбедо и Шалтир через главу, уходите сразу. В центре внимания сюжет. Раскрытие персонажей с той стороны, о которой вы даже не думали. Новый взгляд на фэндом и на эмоции читателя. Да, тег-гаремник есть, но это гаремник здорового человека, для которого гарем это не центр всего и вся, а приятное дополнение. ГГ также не каблук и не тряпка, который двух слов связать не может, как и нюни и слюней с любовными треугольниками тоже не будет. Мой фанфик не про это. 3. Кратко. В чем суть ММО? Или в чем сила игроков в ММО? В донате? В ХЛВЛ сетах? Может быть в задротстве? Или же в количестве голды на акке или еще какой-то ерунде? Нет. Развернуто. Удивительно, но большинство действительно не знает правильного ответа, который кроется в самом названии жанра. Поэтому не надо с пеной у рта доказывать что-то в комментах, что Мамонга непобедим из-за донантных шмоток. Лучше гляньте Булджети и его истории про Еве, Анлине, ну либо просто наслаждайтесь чтением, а я поясню вам, в чем сила и кто побеждает в ММО играх. Причем, кстати, любых, не обязательно даже РПГ. Да и в жизни это также работает, кстати. 4. Кратко. Мамонга появится в 10 главе. Он попадает в новый мир чуть позже ГГ. Развернуто. Вначале я рассказываю, как плюс-минус работает система, и знакомлю читателя с ГГ, характер которого раскрывается через еще одного моего персонажа, потому что подходящего внутри фэндома я не нашел. Кому-то показалось, что из-за этого в фанфике не будет Назарика и будут лишь декорации. Нет, Назарик будет, Мамонга будет, взаимодействие с ними будет, как и с отдельными персонажами. Они основа фанфика и фэндома, без них у меня не получится донести то, что я хочу донести до читателя. 5. Кратко. Мамонга инфантила и опыта как владыки у него нет со всеми вытекающими. Развернуто. Потому от того, что он попал в тело фактически бога, он им не стал. Если вы не понимаете этого, вы скорее всего сами инфантил. Дропайте книгу прямо сейчас. Этот фанфик написан не для вас и не для таких, как вы. Ничего объяснять не буду, потому что таким, как правило, бесполезно что-то объяснять. Просто дропайте книгу, если уже ущемились или просто с чем-то не согласны. 6. На самом деле я Маруима, я выучил русский язык и теперь пишу эту русскую адаптацию Оверлорда. Поэтому все написанное – канон. Приятного чтения. Пролог. Моя жизнь оказалась крайне короткой и весьма щедрой на различное дерьмо. Не знаю, чем я заслужил подобное, ведь еще толком не успев познать мир, мне пришлось узнать о том, что такое лейкемия. На собственной шкуре, будучи школьником, столкнуться со столь опасным и беспощадным заболеванием. Даже врагу такого не пожелаешь. И все же не так плохо было мне, как моим родителям. Что уж там, должен признаться, я довольно легко перенес резко изменившиеся отношения сверстников. С ними у меня никогда не получалось найти общий язык. Жалость, что возникла даже у заядлых хулиганов, принесла свою часть боли, но в целом они меня стали просто игнорировать, а затем началось домашнее обучение. Иногда приходили одноклассники, кого-то заставляли, у кого-то было большое сердце, все они считали меня каким-то не таким. Я же продолжал бороться, жить. В какой-то момент большинство про меня просто забыло. Но каково было мое удивление, когда помимо открытий чудовищной боли и страданий, что мне приходилось видеть в чужих глазах, я смог узнать, что такое настоящая дружба. Врачи ясно давали мне понять, что до 20-летия я точно не доживу. Учиться я пытался, по большей части из личного интереса, пытаясь как можно больше узнать о мире через различные призмы. Литературу, физику, историю и химию, а также через другие науки. Гением не становился, как и пятерки мне скорее рисовали, все равно же долго не проживу, можно хоть порадовать несчастного. Оттого интернет стал для меня спасением. Там никто не видел меня, не знал о моей болезни и относились ко мне как к нормальному. Не делали этих оскорбительных и ненужных поблажек. А компьютерные игры постепенно во многом заменили реальную жизнь. Мне не суждено было увидеть море и океан, но я в этом и не нуждался. Ведь там, на далеких виртуальных Карибах, я был как отчаянным пиратом, так и храбрым капитаном испанской экспедиции. Пока кто-то обращал свой взгляд к звездам, мной бралось управление целыми звездными системами или же покупался очередной космический корабль для одинокого изучения столь похожих и в то же время различных планет. Все это для меня было более чем реальным, как именно в дмошках я нашел настоящих друзей, тех, кто приходил на защиту гильдии, отказываясь от очередного свидания или беря отгул, кто всегда прикрывал спину и тратил на меня десятки часов, выбивая очередную шмотку для легендарного сета. Многие скажут, что разве это друзья, если ты не встречался с ними в реальности? А я же спрошу в ответ, готовы ли ваши друзья рассказать вам о том, что лежит на их душах, поделиться опасениями в личных отношениях со второй половинкой, прийти с советом о разводе или хотя бы 50 баксов на подписку перевести. Многие называют друзьями тех, кто им даже пивом не проставится, что уж говорить про личные разговоры, тем более на трезвую голову. Я же знал о них все и они знали обо мне тоже практически все, ведь тему своей болезни я поднял лишь один раз и более попросил ее не затрагивать. Такого отношения мы придерживались ко всему, даже когда ненависть захлестнула мир и заставила пойти брат на брата, то наши связи оказались прочнее, пусть это и стало тяжелым испытанием. Об одном я жалел, что так и не встретился с ними лично из-за своих личных страхов. Дожил я до 21 года, удивив всех врачей, а затем и своих родителей. Они до последнего не верили, что у меня по ту сторону есть настоящие друзья, готовые проделать путь в 1000 километров, пусть уже и не для личной встречи. И хоть до очередного крупного обновления я дожить не успел, но сожалений во мне не было. Наоборот, я был благодарен родителям, высшим силам, разработчикам и врачам за подаренную ими возможность. Ведь благодаря им моя короткая жизнь оказалась полна не только боли, но и других теплых цветов и оттенков. Это было круто, мелькнула последняя мысль в угасающем разуме, после чего попытки вернуть меня к жизни закончились. Глава 1. Инициация пробуждения. Протокол права на жизнь активирован. Сбой. Запуск диагностики. Отказ. Принудительный запуск диагностики. Ошибка. Переход на аппаратное обеспечение. Успех. Сброс настроек. Успех. Повторная инициация с резервной точки. Ошибка. Данные удалены. Повторная инициация с нулевой координаты. Ошибка. Отсутствует необходимый уровень доступа. Повторная инициация с доступной координаты. Начало выполнения. 5%. 11%. 37%. 76%. 98%. 99%. 100%. Инициация успешно завершена. Протоколы активированы. Все было как в тумане, и лишь странный набор текста будто бы маячил в сознании, повторяя до боли знакомые интерфейсы камер погружения. Пребывая между сном и реальностью, я был подвешен в крайне неудобном и непонятном сознании. Я видел свое прошлое, возможное будущее и, казалось, даже пребывал в настоящем, пытаясь запомнить проплывающие мимо строки. Однако с резким вздохом и нахлынувшим потоком боли, я очнулся не в больнице, а в непроглядной тьме. Голова раскалывалась, меня слегка трясло, я ничего не понимал, но постепенно страх отступал, и все больше внимания привлекали интерфейсы, зависшие в воздухе. Я в игре, этот интерфейс было невозможно не узнать, ведь все современные игры делались на одном и том же движке. Однако к какой именно игре принадлежал этот дизайн, я сказать не мог, несмотря на свой колоссальный игровой опыт. Разве что можно было с уверенностью заявить, что он создавался для какой-то MMORPG, в которых игрок должен был иметь на виду огромное количество показателей. Такой же громоздкий и несколько пугающий интерфейс, хотя я бы сделал его чуть меньше, чтобы освободить места для еще большего количества деталей. Стоковые настройки мне никогда не нравились, ведь чего греха таить, задротом я был тем еще. Введите игровое имя. С помощью него вы будете взаимодействовать с игроками. Выбирайте с умом, это имя будет нельзя поменять после. Прозвучал приятный женский голос личного помощника, как всегда с задержкой, ведь я смотрел на всплывшее окно уже секунд 10. Также прошу заметить, что имя должно быть уникальным. Это ваш уникальный идентификатор, а не имя вашего персонажа. Куда я попал? Где я? Что происходит? Вместо следования правилам я попытался получить ответы на вопросы, но личный помощник молчал. С одной стороны, обстановка меня несколько пугала своей неизвестностью. Последнее, что я помнил, палата и больничная койка. А тут резкий провал памяти, и я в виртуальной капсуле. Первое, что мне пришло на ум, это то, что ученые наконец-то научились переносить сознание в виртуальные миры, или по крайней мере попытались сделать прорыв, использовав меня в качестве подопытного кролика. А что, я бы свое согласие с радостью бы дал, как и родители прекрасно знали о том, что игры были одной из немногих радостей моей весьма ограниченной жизни. Однако в таком случае почему со мной еще не связались? Я не был программистом по образованию, но многое понимал в начинках-капсулах, даже занимался настройками под ключ, сначала для себя, потом для друзей. И хоть профессионалом меня назвать было сложно, но если уж ученые смогли перенести сознание в виртуальный мир, то установить связь с реальным миром для них было бы проще простого. Тем более прототипы технологии уже имелись и использовались, позволяя запустить условную микроволновку, находясь в игре, или же пообщаться в чате с семьей, также не выходя из капсулы. В любом случае время постепенно расставляло все на свои места, страх исчезал, и я ввел один из своих любимых никнеймов – «Утренняя звезда». Имя свободно и принято. Просто, броско, имеет приятный лично для меня подтекст. Это был не первый мой никнейм, признаться, первый было даже немного стыдно вспоминать. Я тогда еще в начальную школу ходил, что наложило некоторый отпечаток свойственного инфантилизма. Хотя и слишком старым этот никнейм не был. К слову, виртуальные миры были для меня как родные, во многом я не отличал себя от персонажей и поэтому никогда не отыгрывал каких-то мудаков или маньяков. Что уж там, даже к НПС я относился порой как к живым, ведь с ними мне приходилось общаться куда чаще, чем с живыми людьми, и некоторые из них цепляли меня так, что порой и разрыдаться мог в случае их гибели. К тому же и технологии 22 века позволили нейросетям вывести их интеллект на совершенно иной уровень. Из-за этого было множество скандалов, ведь виртуальные миры и так было сложно отличить от реальности, так еще и НПС становились все сильнее похожи на людей. Возникала дилемма, но дела до нее мне не было, ведь что правильно, а что нет, каждый решал для себя сам. Этому меня научили первые мои ртшки. Хотя и в добряка я тоже играть не любил, а от белых плащей паладинов хотелось блевать из-за невероятной приторности. Но если был выбор сжечь деревню дотла, предав праху детей и женщин, или защитить, то я ее защищал, потому что от криков НПС порой в дрожь бросала. Можно убить вражеского солдата, можно управлять безликими армиями, но когда доходит то какой-то жести. В общем, старался поступать согласно своей совести, отыгрывая самого себя и компенсируя тем самым отсутствие реальной жизни. Ну а разработчики очень сильно были ограничены жесткими законами. Ну и в целом я предпочитал размеренный и выверенный геймплей от дефа, при каждом удобном случае делая ставку на выносливость, ведь очень мало кто мог похвастаться способностью сидеть круглые сутки в капсуле. А я мог и использовал это преимущество, ставя очередные рекорды по гринду. Поэтому даже те, кто был куда лучше меня, порой сталкивались с тем, что не могли победить. Их ГДА был выше, личный скилл тоже, как и порой интеллект, но они играли порой меньше 8 часов, а я в последние дни сидел в капсуле круглые сутки, залетал на очередное обновление первым, так еще и игрового опыта имел куда больше, что тоже сказывалось и не позволяло меня победить, даже если другой игрок обладал божественной реакцией и интеллектом. Я, возможно, даже стал бы какой-нибудь киберкотлетой, если бы не очень скверные социальные навыки. Очень трудно мне было работать в команде, очень многие факторы должны были сойтись, чтобы мне было комфортно в поте, и один раз они уже сложились, что поставило крест на повторении подобной ситуации. «Выберите расу», — снова напомнил голосовой помощник, — пока я пребывал в ностальгии. Более 700 наименований, 3 категории: человеческие, получеловеческие и гетаморфные расы. В целом набор довольно банальный: эльфы, гномы, люди, вампиры и орки. И да, гномы почему-то были человеческой расой, а орки нет. Баланса тут тоже особо не наблюдалось из-за обилия контента, но в целом можно было сказать следующее: человеческие расы слабы в начале, но потенциал чуть ли не бесконечный. Гетероморфные, те же вампиры и демоны, сильны в начале, имеют меньший потенциал, но зато лучше в точечных и узких направлениях, что взамен делает их предметом агрессии всех остальных, что позволяет вредить им любым способом без страха получить штраф от системы или даже наоборот с шансом получить награду. Проще говоря, вечное ПВП и огребание обеспечены. Ну а получеловеческие что-то среднее между этими двумя. А во, а настройки внешности довольно обширные. Мне, черт подери, нравится, что я вижу, обалдеть, вот эта детализация. Восхищался я, глядя на женский вариант эльфийской расы. Но да ладно, играть за женского аватара зашквар. Я тут погружаться в новую игру буду, а значит, буду отыгрывать, как обычно, себя. Себя в роли ХМ-вампира. Нет, ну а что, с моей точки зрения вампир — это человек, фактически то же самое, только с бессмертием и некоторыми минусами. Смотрится статно, готический стиль мне нравился всегда. К тому же за последние 3 года я только за людей и играл, захотелось вот чуть-чуть разнообразия. Поэтому и выбрал вампира, использовал свою внешность, разве что чуть массы добавил, а то тощим я был, мышц практически не было, лысым еще не первый красавец, одним словом, как, наверное, и любой с моей стадией болезни. Затем выбрал иконку для своего интерфейса поприличнее, нацепил на него шмоток, дабы посмотреть, как персонаж будет выглядеть в топовых и не очень сетах. «Неплохо, неплохо», – пробурчал я и перешел к следующему пункту. «Выберите класс». И вот тут мне выкатило действительно огромный список. Более 2000 наименований, если верить счетчику. Тут было все, начиная от типичных воинов и заканчивая не менее типичным ремесленными классами вроде фермеров. Очень интересно, если я возьму кузнеца, то как буду мобов фармить? Или тут для них отдельные ветки проработали наконец-то? Ай, вряд ли, 100% будет адская дрочильня 100 000 железных кинжалов для прокачки, бурчал я, вспоминая невероятные душные ремесленные квесты, так или иначе являющиеся неотъемлемой частью большинства дмошек. Подай, принеси, задонать, нет, снова на это я не поведусь. И никакое описание про создание уникальных артефактов не заставит меня поменять мнение. Как и полагает любому геймеру, я сидел долгие часы, изучая все классы и читая полотна описаний, после чего там же начал изучать характеристики, перки, бафы в поисках потенциальной имбы. А имба тут точно была, ведь что 100 лет назад, что в 22 веке баланса в играх как не было, так и не будет. Потому что такова суровая реальность. Справедливости в принципе не существует, поэтому где-то дети умирают от рака, а последние подлецы живут по 100 с чем-то лет. Да уж, фатализма мне было не занимать. Так или иначе, спустя изучение целого полотна я быстро обнаружил, что класс был мне присвоен автоматически и носил одноименное название. Выбрать еще один мне не позволялось, из-за нехватки поинтов. Классов, как оказалось, могло быть до 100, и за каждый ЛВЛ персонажа можно было вкинуть одно очко в класс. Сами классы, к слову, имели прокачку, как правило, от 1 до 15, так что можно было иметь 7 нормальных классов или 100 убогих стоимостью в очко. Раскинуть статы мне не предлагалось, потому что, видимо, не купил сезонный пропуск или випку, но да ладно, не буду делать поспешных выводов. Также я заметил появившееся заклинание и нестандартную характеристику. Смертельный укус и жажда крови. Но где-то на этом моменте мне уже все надоело, и я тут же запустился в игровой мир. Сразу же тьма вокруг меня рассеялась, и я обнаружил, что нахожусь в темной пещере. Сразу же я снова открыл интерфейс, чтобы посмотреть, как все выглядит уже изнутри игры. И первое, что меня напрягло, это отсутствие кнопки выхода. Затем же я увидел красный огонь, и мысленно нажав на него, прямо мне в лицо вылетела критическая ошибка. Критическая ошибка протокола права на жизнь. Перерождение после смерти невозможно, тут же произнес голосовой помощник, чем серьезно меня напряг. Кнопки выйти нет, перерождение невозможно, а значит, буду иметь в виду. С кислой усмешкой буркнул я и закрыл окно. Всю жизнь я жил со страхом смерти и давно ее не боялся. Она всегда была рядом и никогда не уходила от меня, не давала о себе забыть и ехидно наблюдала за моими мучениями, когда я уже молил, чтобы все закончилось. Пусть даже я сейчас нахожусь в каком-нибудь правительственном эксперименте и это моя последняя жизнь, плевать, пускай судьба несправедлива, но жизнь игра, играй красиво. Хотя мне больше казалось, что это просто какая-то предсмертная агония умирающего разума, который показывает мне последний сон. В любом случае, я планировал оторваться по полной и надышаться перед смертью. Хм, а у меня удивительно хорошее зрение, особенно учитывая отсутствие источников света внутри этого гроба или саркофага, подумал я, попутно настраивая свой интерфейс. О, в особых свойствах написано про зрение вампира. Что же, этот класс нравится мне все больше и больше. А затем я обеими руками скинул крышку своего места отдыха и вылез из своего саркофага, стряхнув с себя вековую пыль. Находился я в какой-то древней пещере, где века назад кто-то выточил из камня ступени, колонны и всяких жутких горгулий. Но это все было сущей ерундой, ведь внимание сразу привлек единственный источник света. Свечи были зажжены и выставлены в круг, а прямо перед саркофагом на коленях стояла девушка, взирающая на меня одновременно как с невероятным ужасом, так и с на мгновение возродившейся из пепла надеждой. Глава 2. О, древнейший, прости простую и глупую смертную за то, что посмела нарушить твой тысячелетний покой, приятный уху, пусть и слегка дрожащий из-за страха, женский голос разнесся эхом по темной пещере, и позволь мне преподнести тебе мой скромный дар в знак извинения. Примерно в этот момент я удивился, если не сказать куда большего, хоть и менее литературного. Причем охренел я настолько, что едва не потерял сознание от нахлынувших на меня чувств. Кто бы ни настраивал мою капсулу, он выкрутил ее мощность на максимум. Холод чувствовался как настоящий, в ноздри бил застоявшийся воздух и дым разожженных благовоний. Однако сильнее всего меня выводила из себя жажда. Она была настолько сильной, что я без преувеличения тут же захотел вонзить клыки в шею этой девушки. Но когда в поле зрения попалась чаша с багровой жидкостью, то я и вовсе на мгновение потерял контроль, грубо вырвав дар из не самых сильных рук. Пил я так жадно, что мне становилось страшно. Как вообще государство позволило подобной игре дойти до такой стадии разработки? Все было слишком реальным, или же это была не игра, или действительно какой-то секретный эксперимент? Так или иначе, нейроинтерфейс продолжал работать и тут же подсветил силуэт девушки, но никакой информации не вывел. Мне не хватало восприятия, чтобы подметить какие-то детали, а имя в столь проработанных ДМО-РПГ требовалось узнавать самостоятельно. Да, пока что я решил считать происходящее игрой, ведь в реальной жизни вампиров все же не было. Или правительство нам всегда врало, утерев губы от крови, прошептал я. «Правитель вам соврал?» – поинтересовалась девушка, услышав лишь то, что смогла расслышать или что захотела услышать, но через секунду она тут же опустила голову. «Прошу простить меня за дерзость, у меня нет права говорить без вашего дозволения. Где я? Кто ты? И что происходит? Сколько я был в этом саркофаге?» По привычке я задал сразу несколько вопросов, чтобы у НПС было больше простора для ответов и он не завис, как порой бывало в низкобюджетных играх. Однако на мое удивление девушка начала длинный рассказ, а ее эмоции, речь, тон и порой даже слезы они были невероятно реалистичными, из-за чего на меня снова нахлынул легкий страх. Реальность происходящего пугала больше всего, ведь в моменте забывалось то, что ты в игре, и эти выдуманные истории они холодили душу. Меня зовут Лира, я была простой крестьянской девкой, но последние 3 года училась у ведьмы различным таинствам. Вы находитесь в пещере, которой нет на современных картах, как и само ваше существование считалось мифом из давних эпох. Сколько вы были в саркофаге, я не знаю, но вероятно очень долго, судя по несвойственному этим землям языку на вашем саркофаге. Происходит же смиренное прошение. После этих слов Лира подняла голову, и по ее бледным щекам бежали маленькие капли, а сам ее взгляд был наполнен такой жгучей ненавистью, что обжигался даже я. Прошение о мести. Я слаба и никчемна, это уже доказано. Но я сделаю все для вас, отдам свою жизнь и исполню любой ваш приказ, если взамен вы поможете мне с вашей силой. Это не займет много времени, ведь они всего лишь дезертиры. Месть бывает крайне опасна. Она зачастую может привести к еще более ужасному циклу ненависти и никогда не принесет удовлетворения. Ведь они пришли в мой дом, на моих глазах перерезали всех мужчин. Они вскрывали им глотки на глазах родных, после чего со смехом забили всех юношей, но только после того, как изнасиловали каждую третью женщину. Всех остальных согнали в колонну и продали работорговцу, который отправился в империю Бахрут, где их ждала лишь смерть в роли игрушек для арены или низменных утех. Голос девушки не дрожал, хоть слезы и продолжали течь, а взгляд ее стал стеклянным, из-за чего мне стало не по себе под ее взором. Пусть месть не принесет мне удовлетворения, но они должны понести самое жестокое наказание, иначе трагедия повторится. И почему ты пришла сюда, проделала весь этот путь, не зная даже, существует ли моя усыпальница, а что остается простой крестьянской девке? Корона слаба, дворяне надменны, народ труслив, авантюристы алчны, никому нет дела до случившегося. Я скиталась в поисках возможности свершить месть и надеюсь, что поиски подошли к концу. Я не богата, не влиятельна, но, возможно, достаточно молода, прикусив губу, произнесла Лира, опустив взгляд и снова задрожав. К тому же девственна. Я читала, что вампирам такая кровь по нраву, как и мужчинам. Успокойся, холодно бросил я, автоматически сковав все эмоции, которые грозились вырваться наружу, но могли помешать. Честно говоря, я же вообще был скорее холериком, любил изгоряча глупости ляпнуть, и просто всегда устраивал какие-нибудь авантюры. Правда, порой эта черта раскрывалась и иными способами, уставшей от болезни, от жизни изгоя, так еще и в пубертате, добавить сверху повышенное количество тестостерона и темперамент, получалась жгучая смесь, что приносило куда больше боли. Порой я делал и говорил того, что не хотел. Подростковая импульсивность раскрылась во мне во всей красе, но благо я это понимал и делал выводы. Проблема была осознана мной давно, и хоть идти против своей природы было тяжело, однако мне удалось проделать огромную работу и научиться сдерживать себя и свой характер. В частности, это вылилось в появление каменной маски. Я приучил себя надевать эту маску, когда понимал, что вот-вот сорвусь. Скулы сжимал, запрещал себе говорить и ждал, пока эмоции утихнут. В этот раз было что-то похожее, правда, помимо ярости было еще и сожаление, а также смятение. Девушка действительно попыталась раздеться, а значит, эта игра была с максимальным уровнем погружением. Говорить с прекрасным полом я не боялся, как и их пленительная красота не превращала меня в камень, по крайней мере во время общения в виртуальных мирах. Однако воспользоваться Лирой в данной ситуации мог только психически больной ублюдок, лишенный всякого сострадания. Таким я не был, а поставить себя на ее место мне не составило труда. И хоть в героя играть я не любил, как и всегда считал любой квест, имеющий в себе конфликт, неоднозначным, однако в данной ситуации оправдать подобное было невозможно, а значит, и думать тут нечего. Заодно и посмотрю, в какую игру я попал и как она в целом работает. Ведь сам квест очень походил на линейку обучения, которую скипать глупо. Я заберу их жизни, высушу до дна, но пыток не обещаю, как и пленных, пояснил я девушке, проверяя свой инвентарь, в котором имелся фамильный меч. К тому же я не древний вампир, так еще и ослаб за время сна. Мне нужна кровь, много крови, но не животных. Возьмите мою, тут же предложила Лира, после чего убрала волосы и приоткрыла свою бледнею шею, где мое зрение подмечало каждую вену. Этот вид был соблазнительным, и я едва смог удержать себя, отведя взгляд. «Я не смогу себя контролировать и выпью тебя досуха. Моя жажда слишком сильна. Без тебя же найти дезертиров будет непросто. Тогда можно использовать чашу. Хотя во мне вряд ли много крови», — спокойно произнесла Лира и легким движением вытянутого из ножен кинжала порезала себе запястье. «Нужно чуть-чуть подождать». И пока чаша наполнялась, я внимательно начинала изучать внешность своего первого НПС, встреченного в новом мире. Разработчик явно хорошо постарался, хотя, возможно, это сделал и отвечающий за дизайн персонажей. Так или иначе, добавить женскому персонажу кошачьи ушки никогда не было ошибкой, ведь персонаж станет лишь милее. Что уж там, в 22 веке не было ни одной ММО-РПГ, куда бы ни засовывали кошка-девочек для заманивая игроков. Это работало, а я в свою очередь не видел в этом ничего плохого. Хотя куда больше меня манили не ее милые ушки и не светящиеся глаза. Ведь каких только красавиц не доводилось мне видеть в виртуальных мирах, а уж чего только не позволяли отдельные игры с ними делать, врать не буду, я в этом тоже разбирался. Ведь никак иначе реализовать свою потребность в женском внимании я не мог. Поэтому свидания с другими геймершами стали хоть каким-то утешением. А если вдруг что-то шло не по плану, то утешение продавалось самими разработчиками через таких НПС. Подло, цинично, мерзко, но таким был мой мир, где жизнь большинства была полна несчастья. Спрос на утешение был невероятно высок всегда, а как только позволили технологии, то фильмы, книги, бордели и прочие способы получения этого утешения были вытеснены виртуальными мирами. И, наверное, во многом из-за этого, из-за приевшейся внешней красоты, я в первую очередь приметил не детали ее тела, а характер. То, с какой яростью она говорила про тех дезертиров, как готова была отдать все, начиная от чести и заканчивая жизнью ради мести. Она не только обладала сильным характером, но и четко понимала, чего хочет. Это вызывало у меня лишь уважение, как и легкое опасение, ведь за милой кошка-девочкой скрывался монстр, который вгрызется в твою глотку, если ты посмеешь обидеть ее и затем забыть о сотворенном, тем самым подставившись под мстительные когти. «Хватит», — прервал я Лиру, которая явно хотела дать взамен как можно больше, чтобы у меня не появилось желание изменить решение. «Если ты хочешь достигнуть своей цели, то обязана трезво оценивать собственные силы. Не научишься сама, научит жизнь». После этих слов, что были пропитаны горьким личным опытом, я вырвал чашу из ее рук и выпил кровь, что была слаще самой амброзии. Все мои рецепторы взвывали в экстазе, температура вечного холодного тела повысилась и долгое время во рту еще стоял до невозможности приятный привкус столь желанной крови. И как же больно было расставаться с этими чувствами, которые будто бы наоборот лишь еще сильнее усилили жажду из-за созданного контраста. Лишь невероятные усилия не позволили мне броситься на Лиру. Только обещания и предвкушение от еще большей добычи в лице сразу группы дезертиров останавливали в этот момент невероятной слабости. Несмотря на свой жизненный путь, я во многом оставался молодым и, наверное, глупым. Но я не задавался тем, есть ли у меня право забирать чужую жизнь. Более того, я искренне считал и верил то, что есть грехи, за которые можно карать лишь смертью. Наверное, какие-то мудрецы и философы осудили бы меня, начали читать нотации. Я бы хотел посмотреть, как они это делают под взором матери, чьего ребенка убил и изнасиловал маньяк. Как они пытаются ей объяснить что-то там про прощение, про то, что маньяки просто душевно больные и нуждаются в лечении. Это был лишь один из тысяч примеров. И пусть меня сочтут инфантильным, незрелым, да хоть самым последним дураком, что жизни не видал, слушать я их не стану. Будь это даже не игрой и будь у меня власть, я бы рискнул сыграть самого судью и взять на себя роль Бога. Не ради уничтожения всей преступности или еще чего-то невозможного, но хотя бы ради ряда частных случаев, в которых разберусь лично сам, вникнув во все детали. Да, в деталях разобраться будет нужно, в том числе с дезертирами. Ведь Лира не так проста и невинна, как кому-то могло показаться на первый взгляд. В любом случае, чуть позже у меня представится возможность лучше углубиться в вопрос, а пока что время отправиться на свой первый квест. В конечном итоге это же всего лишь игра. Да, не стоит все усложнять, возможно. Путь к выходу из пещеры занял около 15 минут, довольно долго, но это того стоило. Нежные лучи лунного света уже легли на кроны деревьев. Они гудели и словно говорили, никогда не позволяя лесу существовать в тишине. Этому способствовали и многие жители, в том числе ночные. Тихо пробежала грызун, спрятавшись в норе, неосторожно наступил лапой на хрупкую ветку молодой волк, еще только учащийся жить. «Я вижу так много и так хорошо», — обрадовался я, радуясь своему расовому навыку вампирское зрение. Кроме того, система уже уведомила о том, что мной был получен опыт навыка. По всей видимости, прокачка умений здесь шла отдельно и зависела от частоты использования этого умения. Удобно, пользуешься навыком или заклинанием часто, оно прокачивается. Не пользуешься, не прокачивается. Система сама все подстраивает под твой стиль игры. Хотя и минусы такого подхода имеются. Мельком я глядел на огромное полотно информационного текста. Слишком душиться вначале не хотелось. Поэтому пока что я просто решил следовать своему заданию, вникая в мир и не спеша строить каких-то планов касательно билда и прокачки. Информации просто слишком мало, да и спешить вроде как некуда. Больше некуда, усмехнулся я с легким привкусом горечи, после чего спросил Лиру, что следовало за мной словно тень. «В какую сторону идем?» «Туда», указала Лира, которая долго следила за своими врагами, пытаясь найти возможность справиться самой, но тщетно. «Мы их точно не пропустим, я хорошо знаю этот лес, а ваше зрение и чутье на совершенно ином уровне». Это была правда, к тому же мои статы также были повышены, правда не все, из-за появившейся после питья крови багровой жажды. Словно акула-вампир почувствовал столь желанную кровь и теперь думал лишь о ней. Это понижало интеллект, восприятие, стойкость, харизму, но повышало взамен силу, ловкость, а также снимание с этих характеристик крайне сильный дебаф от вечного голода, который был на крайне запущенной стадии, грозясь стать причиной безумия, а затем и смерти. Что же самое время посмотреть, из чего состоит местная боевка, и не дай бог я увижу какие-то цифры над своими врагами и примитивную полоску хпшек. Глава 3. Тьма была притягательна, она нравилась мне с самого детства. Пока другие стремились нарядиться в яркие краски, покупали наряды и пытались стать центром чужого внимания, я хотел лишь быть обычным. Но разве это возможно, когда за твоей спиной добродушная учительница в очередной раз журит класс, рассказывая о том, как тебе не повезло, что ты скоро умрешь, что даже обычный ни в коей мере не оскорбляющий дружеский подкол чуть ли не один из смертных грехов. Я всегда был центром этого внимания, правда не в том виде, о котором мечтает то самое большинство. И от этого было больнее всего. Осознавать тот факт, что вне зависимости от твоих успехов и заслуг единственной меткой будет клеймо инвалида, который скоро умрет. Поэтому в будущем, в новых школах, я пытался скрывать о себе как можно больше, но так или иначе правда все равно очень быстро всплывала. А еще я считал, что пестрые наряды удел петухов и панторизов, отдавая предпочтение узкому спектру цветов в своей одежде в угоду единому стилю, как правило строгому. В какой-то момент у меня даже появилась идея начать носить берцы, в основном из-за увиденного как-то раз фильма. Однако очень скоро я перестал нуждаться в обуви, став узником больничной капсулы жизнеобеспечения. И слава богу, ведь теперь эта идея мне казалась глупой и незрелой. Если, конечно, кто-то вроде меня вообще мог говорить о зрелости как таковой. «Надо продолжать идти», — напомнила Лира, которая очень спешила и каждую секунду боялась, что я вдруг решу передумать. Но мое внимание же вдруг притянуло ночное небо. Столько звезд на нем было, я буквально видел рукав галактики, ведь в этом мире не было мегаполисов, что постоянно сияли. В 22 веке люди лишились возможности лицезреть всю красоту ночного неба, даже выезжая за 10 километров из города. Слишком много зданий, слишком много света даже ночью, слишком большое вмешательство в природу. Да и всем стало на это плевать. Прогресс изменил нас куда сильнее, чем могли подумать самые отчаянные футурологи. Если бы не голод, я остался бы стоять здесь до самого рассвета. Да, надо идти. Просто далеко я не покидал стен своей пещеры и темницы. Тут уже недалеко, ответила Лира, которая услышала и подумала совсем не о том, что я имел в виду. Мы двигались быстро, иногда останавливались. Пару раз я охотился и пил животную кровь. Несколько раз пряталась луна и заставляла нас вновь прятаться от солнца. Лира делилась своей кровью, но это не решало проблемы и лишь замедляло приход скорой смерти. Однако, несмотря на хреновое состояние, я все равно не стал врываться в деревню и всех выпивать. Это был слишком легкий путь, и он меня не устраивал. А на пятый день наконец-то показался тот самый лес. «Здесь, они точно здесь», — уверенно заявила Лира. «Да, я слышу, как бьются их сердца», — вздохнув свежий воздух, произнес я и переложил руку на рукоять меча. К слову, за убийство диких зверей опыта почти не давали. Также, несмотря на постоянное использование вампирского зрения, навык уперся и не прокачивался дальше из-за слишком низкого уровня персонажа. Так что я все еще был первым левлом. Однако, успев изрядно поговорить с Лирой, я узнал очень много нового. Так, например, обычный человек, как правило, имел все характеристики по единице. Из таких, например, набирали ополчение. А вот уже обученный ополченец мог иметь более высокие показатели. 3 поинта силы, например, могло быть у солдата, не выдающегося, но и не новобранца. Ветераны имели на поинт больше. Наличие характеристики величиной в 5 могло стать достаточным основанием сделать солдата командиром крупного отряда. Дальше шли уже уникумы, так называемые герои и всякие авантюристы, предел которых зачастую начинался уже на 10 поинтах, то есть на 10 левле. Конечно, для человеческой расы были и исключения, но люди действительно были очень слабы. Даже слишком, я бы сказал, разве что существовали еще какие-то боги там, титулованные личности, которые вроде как обладали там какими-то мировыми артефактами и являлись главами государств. Они были людьми и были крайне сильны, но это один случай на миллион. Большинство людей же без помощи высших сил упиралось в предел 5-го левла, но зато хоть плодились как кролики и были довольно универсальны. «Жди тут, я на разведку», оставив Лиру ждать. Я начал изучать местность. Обустроились дезертиры на опушке. Построили себе целый лагерь, с чистоколом и рвом. Но ров тот же местами уже осыпался, чистокол тоже местами просел, не слишком надежно был сделан. Дезертиры были солдатами, они умели делать все по уму, но не делали из-за лени. А командир же не мог на них давить, ведь именно из-за их давления они и встали на путь разбойничества. Они не хотели работать. Они хотели забирать последние у слабых и пить целыми днями, попутно насилуя деревенских девок. Понять их было несложно, но удивило меня то, что на посту был лишь один часовой и тот спящий. Всего я насчитал около 15 бойцов. Возможно, чуть меньше, возможно, чуть больше, точно сказать нельзя, ведь большинство из них спало внутри исп. Однако еще была и группка из 5 разбойников, которая играла в карты и допивала эль. А ведь скоро уже утро. Прошептал я, удивляясь, насколько же их лидеру было насрать, хотя лидер, наверное, под стать этому сброду. В любом случае, в какой-то момент мое наблюдение принесло плоды. Один из разбойников, шатаясь, поднялся на ноги и поковылял на выход из лагеря, а затем, остановившись у рва, начал расстегивать ширинку. Позорище, как они только так долго прожили, неужели местному правителю настолько плевать на своих подданных, и почему сами крестьяне на вилы их не подняли? Должно быть, это не весь их отряд. Тут же смекнул я, к тому же избы маленькие, скорее бараки какие-то, в упор не видно места, где они хранят награбленное, клеток рабов тоже нет, а рабством они промышляют, это временный лагерь, рассуждал я мысленно и на ходу, уже приближаясь к своей добыче. Часовой же находился в отдалении от лагеря, его позиция находилась на дереве, где он сидел и просматривал основной подход к их лагерю, то есть по направлению от тракта. С другой же стороны начинались уже горы. В идеале таких часовых нужно 4, а лучше 2, чтобы они по сторонам смотрели и не спали. Еще одного к самому тракту отправить, чтобы даже ночью дежурил, но это же сброд, а не профессионалы. Игра поражала реализмом, поэтому я отходил изначально от этого, и от того, что мой противник может закричать, завизжать, банально не умереть мгновенно. Однако в подобных играх удар в голову или шею мог убить сразу, тем более низкоуровневых противников или игроков. И без тени сомнений я сразу пронзил мечом шею дезертира, после чего мгновенно вынул клинок и впился в нее уже клыками. Оттого враг закричать не смог, лишь начал кряхтеть и булькать, да и то не очень громко, ведь его рот я прикрыл рукой. Однако некоторого шума он наделал, из-за чего его пьяные товарищи насторожились и пошли проверять, что там вообще происходит. Я же испарился и начал двигаться в сторону часового. Труп, тревога, закричал разбойник, и не очень вовремя. В этот момент я едва успел залезть на дерево к часовому, которого, наверное, следовало убить первым. Этот придурок резко проснулся и будто задницей что-то почувствовал, резко выхватил свой кинжал, и когда я вонзил клыки в его шею, то кинжал пронзил мою ногу. Этот закричать уже успел, из-за чего мне пришлось его бросить раньше, до полного иссушения. Утерев кровь, я тут же скрылся в лесу, не обращая внимания на боль в ноге. Разбойники же так и не поняли, кто именно на них напал, из-за чего решили начать прочесывать лес. Я же вернулся к Лире, после чего сел на землю, глядя на свою ногу. Зараза, их там 15, прорычал я, не решаясь вытаскивать кинжал. «Должно быть больше, на нас напал отряд в минимум 2 дюжины бойцов. Плюс кого-то они должны были оставить в лагере», — склонилась надо мной Лира, изучая рану. «Я могу помочь, ты целительница?» «Нет, тогда будем уповать на то, что я попил крови», — скривился я и вырвал кинжал. Кровь хлынула из моей раны, но довольно быстро остановилась сама. Однако вместе с этим снова изменился статус жажды, она возросла, а вся выпитая кровь ушла на регенерацию такой мелочи. Кроме того, мне стало снова не по себе от уровня реалистичной данной игры. Я словно в хоррор какой-то играл, жесть просто. Когда выпивал первого, то буквально слышал, как замедлялось его сердцебиение, а пустой взгляд мертвеца. Вместе с тем я опнул ЛВЛ, что было очень хорошо. Один поинт сразу отправился в явно уникальную характеристику жажда крови, потому что брать вампира и не максить его уникальную характеристику – это лютый бред. Вместе с тем исчез барьер для 2 навыков и мои 2 навыка прокачались до 2 уровня. Смертельный укус отвечал за эффективное насыщение крови, вампирское зрение стало еще четче. А вот классовый поинт кинуть в младшего вампира мне система не разрешила, сказав, что эта прокачка возможна только за счет крови. Оно и к лучшему. Сэкономлю поинты, вкачаю себе потом еще 1 класс. А далее началось истребление. Лес прочесывали 2 группы по 5 человек, кроме того, делали они слишком самоуверенно. Лес же был слишком темным для простых людей. «Твою мать, Крис, Парсель, вы, сука, где?» — закричал один из бойцов, после чего холодный пот пробил его. «Твою мать!» — со всех ног сорвался разбойник, он кричал и вопил на весь лес, пугая жуткими криками 2-й отряд. Который после такого решил отступить обратно в лагерь. Я же без труда загнал добычу, пользуясь своим превосходством в силе, ловкости и, следовательно, скорости. И этого противника я выпивал уже до самой последней капли. Остальные трупы я тоже обошел, собрал лут, выпил все, что не вытекло. Но вытекало, как правило, очень много, я бил в артерии, заставляя своих врагов истекать кровью. Кроме того, чем дольше лежал труп, тем меньше прокачивался навык и тем хуже давалась классовая экспа. «Какое же дерьмо!» — утерев кровь с губ, прошипел я. Жажда отступила, баф ослаб, дебаф исчез. Сытым я все еще был быстрее дезертиров. Правда, в одиночку против 10 я вряд ли вывезу. Однако убивать их нужно сейчас, иначе скоро припрутся другие и квест станет невыполнимым на текущем уровне моих сил. И выманить их не получится, просрались они знатно. Даже утром не факт, что выйдут из лагеря, незамеченным тоже не проскользнуть, смотрит во все стороны, а все вокруг отлично просматривается, последние 100 метров и вовсе никаких укрытий. «Помощь!» — вновь позади появилась Лира, которая уже поняла, что я не такой уж и всесильный древний вампир, как говорилось в мифах. «О, ты же ученица ведьмы, умеешь что-то полезное?» «Яд и антидот. Склянки бросить во врага, антидот выпить, но лишний раз лучше не дышать, они умрут от него, скорее заплачут жгучими слезами и лишатся зрения, возможно, навсегда, желательно навсегда», — с холодной жестокостью добавила Лира. «Но у меня их только 3, их сложно делать, растения нужны особые, мастерство, главное этих вальнуть, а дальше все пойдет куда легче». От силы скилились мои физические удары, ловкость влияла на их скорость, восприятие повышало точность, запас выносливости влиял на количество ударов за один подход, телосложение повышало регенерацию, стойкость отвечала за сопротивление, это база. Однако сами характеристики также влияли и на другие параметры. Например, поинт телосложения чуть-чуть качал запас выносливости, не так сильно, как одноименная характеристика, но прокачивал. Интеллект, вероятно, скилил магический урон, мудрость отвечала за монопул. Правда, конкретных цифр найти не удавалось. Система уведомляла о повышениях, но не уточняла размер этих повышений. Это меня огорчало, я любил разбираться в цифрах и задрачивать каждую сотую долю, а меня этой возможности лишили. Впрочем, все оставалось интуитивно понятным. Кроме того, как качать другие характеристики? Ведь максимальный ЛВЛ был 100, а значит, я смогу прокачать до 100 жажду крови, и странно же будет, если остальное останется по 0. Значит, имелись другие способы прокачки характеристик. В любом случае с этим разбираться надо будет позже, ведь сейчас меня интересовало получение 3-го ЛВЛа. С разгона я взбежал по чистоколу и легко его перепрыгнул, после чего раскинул во врагов склянки. Эффект был как от перцового баллончика: слезы, кашель, полная дезориентация и паника. Я вырезал их одним за другим, выпивал до дна, но в конечном итоге обнаружил, что сопротивление было полностью сломлено. Они побросали оружие и начали молить о пощаде. Среди них были как отъявленные мерзавцы, так и совсем молодые юноши, которые были силой вырваны из деревенской жизни и отправлены на службу короне. Причем корона, судя по всему, плевать хотела на выполнение своего долга. Монстры и разбойники терзали крестьян, а солдаты защищали, наверное, какие-то личные богатства, или же просто армия королевства была развалена. Трудно было сказать. «Умоляю, не убивайте», — молил один разбойников, упав на колени. Он не видел меня, не мог открыть из-за боли глаза, но продолжал умолять. Интересно, сколько раз он сам видел такую ситуацию и сколько раз внемлил подобным просьбам. «Дай человеку власть над другими, заставь его поверить в безнаказанность, и вот уже человек становился монстром. Неважно, кем он был до этого, большинство превратится в лютого зверя, который будет наслаждаться каждым моментом. Такова природа человека, подавлять и захватывать других на благо себя и своего потомства. Будь у других животных чуть больше интеллекта, чтобы построить такую логическую цепочку, например, что можно перегрызть других волков, чтобы кролики начали плодиться чаще и охота стала проще, так они бы тоже грызться начали. Слишком умные для того, чтобы не жрать собственное дерьмо, слишком тупые, чтобы научиться не враждовать, а договариваться», — печально произнес я, а рана на моей ноге, к слову, уже полностью исцелилась, даже шрама не осталось, и это еще без всяких зелий. Да уж, система не наврала, моя раса точно сильнее других в начале. «Ты же их не пощадишь?» — спросила меня Лира, тоже входя в лагерь. «Они все были там?» — Лира провела взглядом по разбойникам и затем указала лишь на одного парня. «Все кроме этого. В таком случае за убийство, за воровство, за грабежи и за насилие над заведомо слабейшими вы приговариваетесь к смерти?» — пожав плечами, произнес я. «Приговариваетесь?» — кривляясь, произнес седой разбойник. «Да кто ты такой, чтобы нас судить? Шавка королевская, что ли? Придумайте имя персонажа, под которым вас будут знать на этих землях. Вильгельм де Ромар», — произнес я, выбрав хоть и не родное для меня имя, но больше подходящее для персонажа вампира. «И сужу я вас по праву силы. То есть ты ничем не лучше нас?» «Лучше. Это еще чем? Тем, что жив, а ты навсегда лишишься всякой возможности влиять на этот мир. Одного лишь мы оставили в живых, и то, вероятно, ненадолго. Я просто с ним поговорю, ведь в моих глазах он тоже виновен. Даже больше этих разбойников, ведь именно безразличие и попустительство, молчаливое согласие его и бесчетного количества других являлись главной причиной большинства бед. Впрочем, я могу и ошибаться, для этого и нужен будет диалог. Ну а тем временем надо было еще успеть подготовить ловушки и подготовиться к возвращению второй группы. Глава 4. Лунный свет падал на меня, и медленно стекала кровь по губам, сверкая в белых лучах. Долго врагов ждать не пришлось. Мы успели отлично подготовиться, и даже появление командира никак не повлияло на исход нашей битвы, хотя битвой подобное было не назвать, скорее истреблением, холодным, жестоким, методичным. Ловушек было создано множество, главным хищником в ночи был я, и одним за другим умирали враги. Я загонял их словно дичь, не подставляясь и нападая лишь тогда, когда был полностью уверен в успехе. После исчезал и смотрел, как паника в их глазах растет. И вроде бы это была лишь игра, а новым уровнем я должен был радоваться, как и сообщением системы о прокачке. Однако с каждым ударом моя рука чуть слабела, ведь все было слишком реальным даже для виртуальных миров 22 века. Они были злодеями, с собой на базу они привезли рабов и награбленные, им было плевать на всех кроме себя. Но их крики, как они рыдали и молили о помощи, они цеплялись за жизнь так яростно и отчаянно, что переставали походить на простых НПС. Грань реальности стиралась, и лишь нейроинтерфейс не давал обмануться в происходящем. Впрочем, я знал, что был прав и делал то, что надо было сделать. А с таким знанием можно было сделать что угодно. Оглядев поле боя, вы обнаружили, что больше некому бросить вызов вашему мастерству. Вы убили каждого и не получили ни одного удара. Враги просто не поспевали за скоростью, и сжимая рукоять своего фамильного меча, вы почувствовали, что на мгновение он будто стал неотъемлемой частью вас, плюс один к ловкости. А вот и система дала наконец-то пояснение к характеристикам. Теперь стало понятнее, каким образом будет проходить прокачка. Сражайся и проявляй себя, а там тебя и наградят. Наверняка еще и всякого рода наставники имеются, как и пару поинтов можно будет получить за счет личных тренировок. Потягал тяжести, качнул силу или выносливость. Подрался с легким оружием, Вот поинт ловкости получил. Такое я уже много где видел, поэтому также прекрасно понимал, что хрен я когда еще получу плюс один к ловкости за кучку убитых разбойников. Вначале система будет насыпать мне поинты, потому что я слабак, но когда статы начнут приближаться к сотне, начнется что-то типа «выиграй в армрестлинг великана», чтобы получить еще десятую часть поинта силы, «переспорь сфинкса ради очка мудрости», «выживи после прилета ядерной ракеты в темечко ради еще одного поинта стойкости», что в целом и логично, чем ближе к максимальной прокачке, тем сложнее вызовы. А со своими двумя поинтами ловкости я все еще был на уровне шустрого солдата и мог уповать лишь на бонусы от расы. «Ты весь в крови», — произнесла Лира, которая ждала меня все это время в лагере. «Она принадлежит врагам. Я не дал им возможности даже ранить меня», — без какой-либо гордости ответил я, ведь раскайтить дезертиров было несложно, а с моей степенью задротства это было само собой разумеющимся, чем-то подсознательным и до невозможности простым. Голова их командира. Я бросил к ногам Лиры отрубленную голову, которая перекатилась и замерла, уставившись пустым взором прямо на нее. Живым взять не удалось, он был сильнее других, и я решил не рисковать, пояснил я, после чего начал раскидывать поинты и изучать сводки системы. Он хоть, да, он точно, он именно он первым развлекался с теми, кто ему приглянулся, в том числе с моей учительницей и сестрой. Не было ни радости, ни злорадства в голосе Лиры, лишь какая-то пустота. Она будто бы не знала, как реагировать, но постепенно приходило и чувство удовлетворения. Свободное же место в ее неспокойном разуме в скором времени будет заменено чем-то другим. Она молода и не успела долго прожить с жаждой мести, так что в скором времени найдет новую цель и продолжит жить, пусть и случившегося она никогда не забудет. Вы не смогли вернуть мертвых, но даровали им покой. Стабильность региона повышена, рейтинг преступности понижен, ваша карма повышена, отношения с Лирой улучшены до дружеских, ваша репутация не изменилась из-за слишком низкого уровня. Система также щедро наградила меня опытом, и за это я сразу апнул пятый уровень. Помимо этого выдала еще полотно текста, в который я особо не вчитывался. Однако там же было уведомление и о конце обучения, а также о принудительном присвоении расового квеста. Суть его была проста – прокачаться до высшего вампира. Делалось это путем прокачки навыков, характеристик, то есть через питье крови и убийство противников. Также изменился и мой меч, но пока что только внешне. Его лезвие теперь переливалось багровым сиянием. Кроме того, меч был внеуровневым, и его урон был процентным, что позволит мне его использовать еще очень долго. А сам меч явно был классовым, вероятно, с ним будет связан и какой-нибудь уникальный квест. Впрочем, все это дело десятое, ведь билд я буду делать максимально эффективным, и вероятно найду снаряжение покруче плюшки, что мне плюнула система. Настоящие легендарные артефакты мирового уровня можно только заполучить в сложнейших рейдовых подземельях путем сотен или тысяч часов гринда в топовом поте. А все, что тебе дают в начале, ширпотреб, что устареет к мидгейму, это база. Пригласить Лиру в отряд, вероятность успеха высокая. И в этот момент я немного завис. Система предложила мне взять НПС в отряд, с одной стороны во многих играх имелась подобная функция, с другой же во всех ГМО РПГ подобная функция была крайне редкой, в основном НПС давался на время какого-то квеста, либо играл роль скорее декоративного компаньона, горничной в доме и так далее, и получить такое можно было либо за приличный донат, либо за какие-то особые заслуги во время ивентов. А тут мне просто так взяли и предложили добавить Лиру в отряд, словно не в Дмордкшке, а в одиночной ДРПГ. Из-за этого меня пробила дрожь, ведь мне хотелось верить, что происходящее вокруг именно что мной, и тут есть другие игроки. Если же это одиночный мир, в котором я оказался заперт словно в цикле собственной шизы, образовавшийся из-за годов задротства, становилось жутковато от таких предположений. Неужели я столько много играл, что предсмертная агония умирающего сознания превратилась в игру? Если так подумать, в идеальную игру, ведь пока что я не увидел ничего того, что обычно меня бесило в других играх. И ведь эта теория была более правдоподобной, чем вариант с секретным экспериментом ученых. Так что же, все вокруг нереально? Творец задумывал, что вы будете использовать для взаимодействия с персонажами голос, но если вы из палеозоя, то для вас я создам мышку и клавиатуру. Да и насрать, хмыкнул я, легко прогнав мысли о реальности или нереальности происходящего. Что вы сказали? Подняла на меня свой взгляд Лира. Я немного задумалась. Что будешь делать? Еще не решила, но пойду, наверное, куда-нибудь. Если хочешь, то можешь пойти со мной. Мне пригодится помощь алхимика и, я так понимаю, мага. Уведомляю вас, что ваша попытка пригласить НПС в отряд красноречиво на 7%, бездарно на 23% и на 70% состоит из неуверенности. Если хотите, я могу понизить сложность до самого низкого уровня. Ха-ха, это была шутка. Система подразумевает игру лишь на одном уровне сложности, который был задуман творцом. Как тебя отключить? Буркнул я, начав искать кнопку отключения голосового помощника. Меня отключить? Не поняла Лира и нахмурилась с некоторым подозрением, глядя на мои махинации с невидимым для нее интерфейсом, что давало пищу для размышлений. А, КХМ, я хотел сказать обучить. Тебя нужно обучить, чтобы ты была еще полезнее. У меня нет денег на магическую школу, да и обучение это займет года. Есть ли способ побыстрее? Наверное, пожала плечами Лира, вставая на ноги и подбирая голову командира дезертиров. Может, если боги с небес спустятся или что-то типа того. В любом случае, вряд ли этот способ доступен для меня, простой смертной из не самой сильной и продвинутой расы. Прежде чем мы отправимся в путь, могу я попросить вас об услуге? Давай без этого и на ты. Ты не моя рабыня или слуга, как и подхалимство я не перевариваю. Прошу не принимать мою вежливость за раболепие, господин Вильгельм. Это просто уважение, на котором держится весь мир. Или, по крайней мере, в это хотела верить моя наставница. Я не ваша рабыня и не слуга, поэтому я сама решу, как относиться к тому, кто мне помог, как и определю размер долга, который мне еще предстоит выплатить своей помощью. Ты случаем не дворянка какая-то? Нет, но ей была моя наставница, спокойно и расчетливо говорила Лира, крайне сдержанно. Что же касается моей просьбы, слушаю. Головы дезертиров нужно отрезать и посадить на колья вдоль тракта. Там же можно бросить гнить их тела, рядом прибить таблички «разбойники», чтобы другим не было повадно. Умно, действуй, а я пока изучу, что тут набрал. У вас есть пространственный артефакт? Иди давай, у тебя дел много, отмахнулся я, не имея никакого желания что-то там объяснять и пояснять за свой инвентарь, который, к слову, не был бездонным и имел ограничения по объему и весу, хотя и предел был еще очень далеко. Но куда больше меня интересовал теперь доступ к профилю Лиры. К слову, у нее все было крайне грустно, и сама она являлась лишь третьим лвлом, при этом что ее прокачка, по всей видимости, длилась с самого рождения. Возраст ее определенно точно был больше 18, как и у всех персонажей этого мира, а вот пул заклинаний не радовал от слова совсем. Здесь имелся лишь один спелл, да и тот невероятно слабый, буквально порыв ветра. Что же касалось ее класса, то начинающих маг воздуха и алхимик, везде по одному уровню. Сами навыки практически не прокачаны. Разве что интеллекта у нее почему-то больше, чем у меня, это несколько удручало, но вкидывать поинты в интеллекты я все равно не стану.